21. Советуйте говорить о духовном. Много можно отмечать полезного среди духовных воспоминаний. Кроме того, духовная беседа охраняет от грязи и раздражения. Утверждение духовных проявлений умолит ненависть к миру невидимому. Там, где часто ведутся духовные беседы, там накопляется особая аура. Пусть даже эти беседы несовершенны, но они уявляются как пробные камни присутствующим. Разные народы принесут свое претворение начал духовности, по ним можно судить о пригодности сердец. Кроме того, избегайте споров о бесспорном. Удивлялся недавно спору между последователями Жанны д'Арк, Сергия и Моисея. Каждый уверял, что его предстатель не согласуется с другим. Между тем, зная истину, прискорбно было слышать эти выдумки, сочиненные для разъединения. Пусть не вместе, но хотя бы не бились лбами, ведь рога вырастут. Теперь вообразите, что знающие истину побудут дружно и объединят мысли. Какая мощь получится здесь, на земле, несмотря на все давление атмосферы. Кто торжествует духом, тот уже наш».